Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Нун. Клянусь письменной тростью и тем, что они пишут. Ты по милости своего Господа не являешься одержимым. Воистину, награда твоя неиссякаема. Воистину, твой нрав превосходен. Ты увидишь, и они тоже увидят, кто из вас бесноват. Твой Господь лучше знает тех, кто сбился с его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем. Посему не повинуйся обвиняющим во лжи. Они хотели бы, чтобы ты был уступчив, и тогда они тоже стали бы уступчивы. Не повинуйся всякому расточителю клятв, презренному, хулителю, разносящему сплетни, скупящемуся на добро, преступнику, грешнику, жестокому, к тому же самозванцу, даже если он будет богат и будет иметь сыновей. Когда ему читают наши аяты, он говорит: «Сказки древних народов». Мы заклеймим его хобот, нос. Воистину, мы подвергли их испытанию, подобно тому, как мы подвергли испытанию владельцев сада, когда они поклялись, что утром они непременно сорвут их, плоды, но не сделали оговорки, не сказали, если того пожелает Аллах. Ночью же, пока они спали, их сад поразила кара от твоего Господа. К утру сад был подобен мрачной ночи, был погублен. А на рассвете они стали звать друг друга: «Ступайте на вашу пашню, если вы хотите сорвать плоды». Они отправились туда, разговаривая шепотом: «Не впускайте сегодня к себе бедняка». Они шли с твердым намерением и полагали, что у них достаточно сил. Когда же они увидели его, они сказали: «Мы сбились с пути». «О нет, мы лишились этого». Лучший из них сказал: «Разве я не говорил вам, что надо было прославить Аллаха?» Они сказали: «Пречист наш Господь, мы были несправедливы». Они стали попрекать друг друга и сказали: «Горе нам, мы приступили к границе дозволенного. Быть может, Господь наш даст нам взамен нечто лучшее. Воистину, мы обращаемся к нашему Господу». Такими были мучения, а мучения в последней жизни будут еще ужаснее, если бы только они знали. Воистину, для богобоязненных у их Господа приготовлены сады блаженства. Неужели мы, мусульман, приравним к грешникам? Что с вами? Как вы судите? Или у вас есть Писание, из которого вы узнали, что там у вас будет все, что вы выберете? Или у вас есть наши клятвы, которые сохранятся до дня воскресения, о том, что у вас будет все, что вы присудите? Спроси их, кто из них поручается за это? Или у них есть сотоварищи? Пусть же они приведут своих сотоварищей, если они говорят правду. В тот день, когда обнажится голень Аллаха, их призовут пасть ниц, но они не смогут сделать этого. Их взоры потупятся, и унижение покроет их. А ведь их призывали пасть ниц, когда они пребывали во здравии. Оставь же меня с теми, кто считает ложью это повествование. Мы завлечем их так, что они даже не осознают этого. Я даю им отсрочку, ведь хитрость моя несокрушима. Или же ты просишь у них вознаграждения, и они обременены обязательствами? Или же они владеют сокровенным и записывают его? Потерпи же до решения твоего Господа и не уподобляйся человеку в рыбе, Юнусу, который обратился с мольбой вслух, сдерживая свою печаль. Если бы его не постигла милость Господа, то он был бы выброшен на открытую местность постыженным. Но его Господь избрал его и сделал одним из праведников. Воистину, неверующие готовы заставить тебя поскользнуться своими взглядами, когда они слышат напоминание и говорят: «Воистину он одержимый». Но это не что иное, как напоминание для миров». Сура Аль-Хакка, неминуемая. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Неминуемое. День воскресения. Что такое неминуемое? День воскресения. Откуда ты мог знать, что такое неминуемое? День воскресения. Самудяне и адиты отрицали великое бедствие. День воскресения. Самудяне были истреблены неистовым воплем. Адиты же были истреблены ветром морозным или завывающим, лютым. Он заставил его бушевать над ними в течение 7 ночей и 8 дней без перерыва, и ты мог бы увидеть людей, которые были повержены, словно рухнувшие и сгнившие пальмовые стволы. Видишь ли что-либо оставшееся от них? Фараон, его предшественники и опрокинутые селения, селения народа Лута, совершали грехи. Они ослушались посланника своего Господа, и он схватил их хваткой превосходящей. Когда вода стала разливаться, мы повезли вас в плавучем ковчеге, чтобы он стал для вас напоминанием и чтобы запоминающее ухо запомнило это. Когда же подуют в рог всего один раз, и когда земля и горы будут подняты и превратятся в прах за один раз, в тот день наступит событие, день воскресения. Небо разверзнется, ибо оно в тот день будет слабым. Ангелы будут находиться по его краю, и 8 понесут над собой трон твоего Господа. В тот день вы предстанете, и ни одна ваша тайна не останется сокрытой. Тот, кому его книга будет дана в правую руку, скажет: «Вот, прочтите мою книгу». Я верил в то, что мне предъявят счет. Для него будет отрадная жизнь в Вышнем саду, где плоды склоняются низко. Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершили в минувшие дни. Тот же, кому его книга будет дана в левую руку, скажет: «Лучше бы мне не вручали моей книги, не знать бы мне, каков мой счет. Лучше бы она была концом всего. Не помогло мне мое богатство. Лишился я своей власти. Схватите его и закуйте, потом бросьте его в ад и нанизьте его на цепь длиной в 70 локтей. Он не веровал великого Аллаха и не призывал кормить бедняка. Сегодня здесь у него нет любящего родственника, и нет пищи, кроме кровавого гноя. Едят его только грешники. О да, клянусь тем, что вы видите, и тем, чего вы не видите. Это слова благородного посланца Мухаммада или Джибриля. Это не слова поэта. Мало же вы веруете. Это не слова прорицателя. Мало же вы поминаете назидания. Это не послание от Господа миров. Если бы он приписал нам некоторые слова, то мы схватили бы его за правую руку или схватили бы его крепко, а потом перерезали бы ему аорту, и никто из вас не избавил бы его. Воистину, это назидание для богобоязненных. Нам известно, что среди вас есть считающие его ложью. Воистину, это горе для неверующих. Воистину, это несомненная истина. Прославляй же имя Господа твоего великого. Сура Аль-Мааридж. Ступени. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Просящий просил мучения, которые постигают неверующих. Никто не сможет предотвратить его, вопреки Аллаху, владыке ступеней. Ангелы и дух Джибриль восходят к нему в течение дня, равного 50 000 лет. Прояви же красивое терпение. Они считают его далеким. Мы же видим, что оно близко. В тот день, когда небо станет подобно расплавленному металлу, или осадку масла, или кровавому гною, а горы станут подобны шерсти, родственник не станет расспрашивать родственника, хотя они будут видеть друг друга. Грешник пожелает откупиться от мучений того дня своими сыновьями, своей супругой и своим братом, своим родом, который укрывал его, и всеми обитателями земли, чтобы затем спастись. Но нет, это адское пламя, сдирающее кожу с головы, зовущее тех, кто повернулся спиной и отвернулся, кто копил и прятал. Воистину, человек создан нетерпеливым, беспокойным, когда его касается беда, и скупым, когда его касается добро. Это не относится к молящимся, которые регулярно совершают свой намаз, которые выделяют известную долю своего имущества для просящих и обездоленных, которые веруют в день воздаяния, которые трепещут перед мучениями от своего Господа, ведь мучения от их Господа небезопасны, которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен и невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания, тогда как желающие сверх этого являются преступниками, которые сохраняют доверенное им и соблюдают договоры, которые стойки в своих свидетельствах и которые оберегают свой намаз. Им будет оказано почтение в райских садах. Что же с теми, которые не уверовали и бегут перед тобой толпами справа и слева? Неужели каждый из них надеется, что его введут в сад блаженства? Но нет, мы сотворили их из того, что нам известно. Клянусь Господом востоков и западов, мы в состоянии заменить их теми, кто лучше них, и никто не превзойдет нас. Оставь же их погружаться в словоблудие и забавляться, пока они не встретят тот день, который им обещан. В тот день они торопливо выйдут из могил, словно устремляясь к воздвигнутой цели или идолам, или охотничьей сети. Их взоры потупятся, и унижение покроет их. Это будет тот день, который им обещан. Сура Нух, Ной. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мы отправили Нуха к его народу. Предостереги свой народ, прежде чем их постигнут мучительные страдания. Он сказал: «О мой народ! Воистину я для вас предостерегающий и разъясняющий увещеватель. Поклоняйтесь Аллаху, бойтесь Его и повинуйтесь мне. Он простит вам ваши грехи и предоставит вам отсрочку до назначенного срока. Воистину, когда срок Аллаха наступает, он уже не откладывается. Если бы вы только знали». Он сказал: «Господи, я призывал мой народ ночью и днем, но мои проповеди лишь ускорили их бегство. Каждый раз, когда я призывал их, чтобы ты простил их, они затыкали пальцами уши и укрывались одеждами. Они упорствовали и надменно превозносились. Затем я призвал их открыто. Затем я обращался к ним всенародно и говорил с ними наедине. Я говорил: «Просите у вашего Господа прощения, ведь Он всепрощающий. Он ниспошлет вам с неба обильные дожди, поддержит вас имуществом и детьми, взрастит для вас сады и создаст для вас реки. Почему вы не чтите величие Аллаха? Он ведь создавал вас по этапам. Неужели вы не видели, как Аллах создал 7 небес одно над другим, сделал луну светлой, а солнце сделал светильником? Аллах вырастил вас из земли, словно растение. Потом Он вернет вас туда и вновь выведет оттуда. Аллах сделал для вас землю ковром, чтобы вы ходили по ней широкими дорогами». Нух сказал: «Господи, они ослушались меня и последовали за тем, чье богатство и чьи дети приносят им только убыток. Они замыслили тяжкую хитрость.

Сура Аль-Муззаммиль. Закутавшийся. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. О, закутавшийся! Простаивай ночь без малого, половину ночи или чуть меньше того, или чуть больше того, и читай Коран размеренным чтением. Мы непременно ниспошлем тебе весомые слова. Воистину, молитвы после пробуждения среди ночи тяжелее и яснее по изложению. Воистину, днем ты бываешь подолгу занят. Поминай же имя Господа твоего и посвяти себя Ему полностью. Господь Востока и Запада, нет божества кроме Него, сделай же Его своим попечителем и хранителем. Терпимо относись к их словам и сторонись их красиво. Оставь меня с обвиняющими во лжи, которые пользуются мирскими благами, и предоставь им небольшую отсрочку. Воистину, есть у нас оковы и ад, еда которой давятся, и мучительные страдания. В тот день земля и горы сотрясутся, и горы превратятся в холмы сыпучего песка. Мы отправили к вам посланника свидетелем против вас, подобно тому, как отправили посланника к фараону. Фараон ослушался посланника, и мы схватили его хваткой суровой. Как же вы спасетесь, если не уверуете, в тот день, который заставит посидеть младенцев? Небо тогда будет расколото, и обещание его непременно исполнится. Воистину, это назидание, и всякий, кто пожелает, встанет на путь к своему Господу. Воистину, твой Господь знает, что ты и часть тех, кто с тобой, простаиваете менее двух третей ночи, или половину ее, или треть ее. Аллах определяет меру дня и ночи. Он знает, что вам не сосчитать этого, и принимает ваши покаяния. Читайте же из Корана то, что необременительно для вас. Он знает, что среди вас будут больные, что одни странствуют по земле в поисках милости Аллаха, а другие сражаются на пути Аллаха. Читайте же из него то, что необременительно для вас. Совершайте намаз, раздавайте закят и одолжайте Аллаху прекрасный заем. Какое бы добро вы ни приготовили для себя заранее, вы найдете его у Аллаха в виде лучшего и большего вознаграждения. Просите же у Аллаха прощения, ведь Аллах прощающий, милосердный. Сура Аль-Муддасир. Завернувшийся. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. О, завернувшийся, встань и увещевай, Господа своего величай, одежды свои очищай, идолов сторонись, не оказывай милости, чтобы получить большее. Ради Господа твоего будь терпелив. Когда же протрубят в рог, то день тот будет днем тяжким, нелегким для неверующих. Оставь меня с тем, кого я сотворил одиноким, даровал ему большое богатство и сыновей, которые находились рядом с ним, и распростер перед ним этот мир полностью. После всего этого он желает, чтобы я добавил ему, но нет, он упрямо отрицает наши знамения. Я возложу на него подъем, восхождение на гору в аду. Он подумал и рассчитал. Да сгинет он, как он рассчитал? Да сгинет он еще раз, как он рассчитал? Затем он задумался. Затем он нахмурился и насупился. Затем он повернулся спиной и возгордился. И сказал, это не что иное, как пересказанное колдовство. Это не что иное, как слова людей. Я брошу его в преисподнюю. Откуда ты мог знать, что такое преисподняя? Она не щадит и не оставляет. Она сжигает кожу. Их, ангелов, над ней 19. Стражами огня мы сделали только ангелов, а количество их сделали искушением для неверующих, чтобы удостоверились те, кому было даровано Писание, чтобы усилилась вера у верующих, чтобы не сомневались те, кому было даровано Писание, и верующие, и чтобы спросили те, чьи сердца поражены недугом, и неверующие, что хотел Аллах этой притчей. Так Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает. Воинство твоего Господа не знает никто, кроме Него. Это же не что иное, как напоминание для человечества. О да, клянусь луной. Клянусь ночью, когда она отступает. Клянусь зарей, когда она занимается. Это есть одно из величайших явлений, предостерегающее человечество, тех из вас, кто желает продвигаться вперед благодаря праведным деяниям или отступать назад, совершая грехи. Каждый человек является заложником того, что он приобрел, кроме людей правой стороны. В райских садах они будут расспрашивать друг друга о грешниках. «Что привело вас в преисподнюю?» Они скажут: «Мы не были в числе тех, которые совершали намаз. Мы не кормили бедняков. Мы погружались в словоблудие вместе с погружавшимися. Мы считали ложью последний день, пока к нам не явилась убежденность, смерть. Заступничество заступников не поможет им. Что же с ними? Почему они уклоняются от назидания, словно напуганные ослы, бегущие от стрелка или льва? Но ведь каждый из них желает получить развернутые свитки. Но нет, они не боятся последней жизни. Но нет, это есть назидание. Помянет его тот, кто захочет. Но они не помянут его, если этого не пожелает Аллах. Он тот, кто достоин страха и способен на прощение». Сура Аль-Кияма. Воскресение. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Клянусь днем воскресения. Клянусь душой попрекающей. Неужели человек полагает, что мы не соберем его костей? Конечно, мы способны восстановить даже кончики его пальцев. Но человек желает и впредь совершать грехи. Он спрашивает, когда же наступит день воскресения? Когда взор будет ошеломлен, луна затмится, а солнце и луна сойдутся. В тот день человек скажет: куда бежать? О нет, не будет убежища. В тот день возвращение будет к твоему Господу. В тот день человеку возвестят о том, что он совершил заранее и что оставил после себя. Но человек будет свидетельствовать против самого себя, даже если он будет оправдываться. Не шевели своим языком, повторяя его, Коран, чтобы поскорее запомнить. Нам надлежит собрать его и прочесть. Когда же мы прочтем его, то читай его следом. Нам надлежит разъяснять его. Но нет, вы любите жизнь ближнюю и пренебрегаете последней жизнью. Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа, другие же лица в тот день будут омрачены. Они будут думать о том, что их поразит беда. Но нет, когда она, душа, достигнет ключицы, будет сказано, кто же прочтет заклинание? Он, умирающий, поймет, что наступило расставание. Голень сойдется с голенью. Тяготы мирской жизни объединятся с тяготами последней жизни, или голени человека будут сложены вместе в саване, и в тот день его пригонят к твоему Господу. Он не уверовал и не совершал намаз. Напротив, он счел это ложью и отвернулся, а затем горделиво отправился к своей семье. Горе тебе, горе! Еще раз горе тебе, горе! Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра? Разве он не был каплей и семени источаемого? Потом он превратился в сгусток крови, после чего он создал его и придал ему соразмерный облик. Он сотворил из него чету, мужчину и женщину. Неужели он не способен воскресить мертвых? Сура Аль-Инсан. Человек. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Неужели не прошло то время, когда человек был безвестен? Мы создали человека из смешанной капли, подвергая его испытанию, и сделали его слышащим и зрячим. Мы повели его путем либо благодарным, либо неблагодарным. Мы приготовили для неверующих цепи, оковы и пламя, а благочестивые будут пить из чаши вино, смешанное с камфорой. Рабы Аллаха будут пить из источника, давая ему течь полноводными ручьями. Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается. Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на любовь к ней. Они говорят: «Мы кормим вас лишь ради лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности. Мы боимся от своего Господа того мрачного и томительного дня». Аллах защитит их от зла того дня и одарит их процветанием и радостью. А за то, что они проявили терпение, Он воздаст им райскими садами и шелками. Они будут лежать на ложах, прислонившись, и не увидят там ни солнца, ни стужи. Тени будут близки к ним, и плоды будут подчинены им полностью. Обходить их будут с сосудами из серебра и кубками из хрусталя, хрусталя серебряного, соразмерных размеров. Поить их там будут из чаш вином, смешанным с имбирем, из источника, названного Сальсабилем. Их будут обходить вечно юные отроки. Взглянув на них, ты примешь их за рассыпанный жемчуг. Взглянув же, ты увидишь там благодать и великую власть. На них будут зеленые одеяния из атласа и парчи. Они будут украшены серебряными браслетами, а Господь их напоит их чистым напитком. Таково ваше воздаяние, и ваше усердие отблагодарено. Воистину, мы ниспослали тебе Коран частями. Потерпи же до решения твоего Господа, и не повинуйся грешникам и неверующим среди них. Поминай имя твоего Господа утром и перед закатом, а также ночью, поди ниц перед ним и славь его долгой ночью. Воистину, эти любят жизнь ближнюю и оставляют позади себя тяжкий день. Мы создали их и укрепили их суставы, но если мы пожелаем, то заменим их подобными им. Воистину, это есть назидание, и тот, кто желает, становится на пути к своему Господу. Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах. Воистину, Аллах знающий, мудрый. Он вводит в свою милость, кого пожелает, а для беззаконников Он приготовил мучительные страдания. Сура Аль-Мурсалат. Посылаемые. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Клянусь посылаемыми с добром, несущимися быстро, распространяющими бурно, различающими твердо и передающими напоминания для оправдания или предостережения. Обещанное вам непременно сбудется, когда погаснут звезды, когда расколется небо, когда развеются горы, когда посланникам будет установлен срок. До какого дня отсрочено? До дня развлечения. Откуда ты мог знать, что такое день развлечения? Горе в тот день обвиняющим во лжи. Разве мы не погубили первые поколения? Вслед за ними мы отправили последующие поколения. Так мы поступаем с грешниками. Горе в тот день обвиняющим во лжи. Разве мы не сотворили вас из презренной жидкости и не поместили ее в надежном месте до известного срока? Мы предопределили меру, и как прекрасно мы предопределяем. Горе в тот день обвиняющим во лжи. Разве мы не сделали землю вместилищем для живых и мертвых? Разве мы не воздвигли на ней незыблемые и высокие горы и не напоили вас пресной водой? Горе в тот день обвиняющим во лжи. Ступайте к тому, что вы считали ложью. Ступайте к тени с тремя разветвлениями. Не тениста она и не избавляет от пламени, ведь она бросает искры, словно замок, подобный желтым верблюдам. Горе в тот день обвиняющим во лжи. В тот день они будут безмолвствовать, и не будет им дозволено оправдываться. Горе в тот день обвиняющим во лжи. Вот день развлечения. Мы собрали вас и тех, кто был прежде. Если у вас есть какая хитрость, то ухитритесь против меня. Горе в тот день обвиняющим во лжи. Воистину богобоязненные прибудут среди синей и источников, и плодов, каких только пожелают. Ешьте и пейте во здравии за то, что вы совершали. Так мы вознаграждаем творящих добро. Горе в тот день обвиняющим во лжи. Вкушайте и наслаждайтесь недолго, ведь вы являетесь грешниками. Горе в тот день обвиняющим во лжи. Когда им говорят «поклонитесь», они не кланяются. Горе в тот день обвиняющим во лжи. В какой же рассказ после этого вы уверуете?